Глава 6. Мусорщики. Лоренцо транслировал подлет мобиля к городу. Руки Недертона на мягких подлокотниках самого удобного кресла в комнате и руки оператора на перилах ненадолго слились в одно. Ощущение настолько же безымянное, как и сам город. Не город, настаивали эксперты, но растущая скульптура, а еще точнее ритуальный объект. Желтовато-серый, матово-прозрачный, переработанный из взвеси, составляющий верхний слой великого тихоокеанского мусорного пятна. Приблизительным весом в 3 миллиона тонн, и эта величина возрастала каждый день, он удерживался на плаву за счет сегментированных пузырей, каждый размером с крупный аэропорт прошлого века. Известное число обитателей не достигало сотни, а поскольку то неведомое, что безостановочно строило город, одновременно съедало камеры. Про туземцев никто ничего толком не знал. Столик на колесиках подъехал чуть ближе к подлокотнику, напоминая Недертону про его кофе. «Теперь давай ее, Лоренцо», — распорядилась Рейни, и оператор, повернувшись, сфокусировался на Даэдре. Вокруг нее теснились специалисты, фарфоровая митикоида в викторианском матросском костюмчике, стоя на коленях, шнуровала артистично потертые кожаные сапоги Даэдры, в то время как одна из висящих в воздухе камер специальным вентилятором раздувала ту челку. Видимо, специалисты оценили скорость ветра и решили, что шлем будет лишним. «А удачно вышло», — произнес Недертон, невольно залюбовавшись покроем комбинезона, — «если она не вздумает раздеться». Словно услышав его, Даэдра потянула молнию, сперва чуть-чуть, потом сильнее, обнажив жирную дугу стилизованного кругового течения. «Мы немножко помудрили с принтфайлом молнии», — сказала Рейни. «Хорошо бы твоя фифа не попыталась заголиться сильнее, пока не будет на месте». «Ей это не понравится». «Ей не понравится, что ты наврал про экспертессу». «Экспертесса вполне может думать что-нибудь в таком роде». «Не поговорив, не проверишь». Он, не глядя, взял чашку и отпил кофе. «Очень горячий, черный. Может, еще удастся выжить». Анальгетики уже потихоньку начали действовать. Если Даэдра получит свой процент, она не вспомнит про заевшую молнию. «Это при условии, что переговоры пройдут успешно», — заметил Рейни. «У нее есть все основания стремиться к их успеху». «Лоренцо отправил за борт две большие камеры», — сказал Рейни. «Они скоро начнут давать картинку с места». Недертон разглядывал костюмеров, визажистов, взбадривателей и документалистов. «Сколько среди них наших?» «6, включая Лоренцо. Он считает, что главный телохранитель — митикоида». Недертон кивнул, забыв, что Рейни его не видит, и тут же вздрогнул, пролив кофе на белый халат. В поле зрения по обе стороны от Даэдры диафрагмировались врезки с двух стремительно движущихся камер. От картинки острова у него привычно засвербела вся кожа. Они сейчас примерно в километре, одна от другой, идут сходящимися курсами на запад-северо-запад, — сказал Рейни. — На это я не подписывался. Тебе туда отправляться не надо, но смотреть мы должны вместе. Камеры спускались через какие-то высокие структуры наподобие парусов. Все выглядело одновременно циклопическим и пугающе эфемерным. Огромные пустые площади и скверы, проспекты, по которым могли бы пройти шеренгой 100 человек. Ниже стали видны засохшие водоросли, побелевшие кости, соляная корка. Мусорщики поставили себе целью очистить верхний слой воды и собрали свой город из переработанных пластиковых отходов. Внешние формы были вторичными, несущественными и все равно изумляли своим уродством. От них хотелось немедленно залезть под душ. Кофе уже начал просачиваться через халат. Сейчас на Даэдру надели параплан, который в сложенном виде напоминал двудольный красный рюкзак с белым логотипом изготовителя. «Рекламное место на параплане наше или ее?» — спросил Недертон. «Ее правительство». Камеры резко замедлились, синхронно поймав друг друга над заданным квадратом, и продолжили спуск к противоположным углам площади. Теперь внутри каждой врезки можно было видеть идентичную камеру-напарницу. Легкий серый овал размером с чайный поднос, посередине маленький обтекаемый фюзеляж. Кто-то включил аудио, то ли Рейни, то ли Лоренцо. Квадрат заполнился тихим стоном, звуковой визитной карточкой острова. Все сооружения мусорщиков были пронизаны открытыми вертикальными трубами, и ветер, задувая в них, генерировал переменную тональность, которую Недертон возненавидел с первой секунды. «А без концерта нельзя?» — спросил он. «Важная часть атмосферы острова, которую я хочу донести до зрителей. Какая-то огромная фигура двигалась вдали слева. Это еще что? Ветроход. 4-метровой высоты, без головы, но с несчастливым количеством ног. Он был из того же бледного пластика, пустой, словно чей-то сброшенный панцирь, и двигался, как марионетка в руках неуклюжего кукловода, покачиваясь из стороны в сторону. Торчащий по всей его длине лес труб явно вносил свой вклад в песню пластмассового острова. «Его прислали мусорщики?» «Нет», — ответил Рейни. «Они отпустили его гулять, куда ветер дует». «Он не должен попасть в кадр». «Ты теперь у нас режиссер?» «Он не должен попасть в кадр», — повторил Недертон. «Об этом позаботится ветер». Ветроход, покачиваясь, медленно уковылял на полых полупрозрачных ногах. На верхней палубе мобиля помощники отошли от доэдры, только фарфоровая метикоида еще проверяла параплан, двигая пальцами с нечеловеческой скоростью и точностью. Лента викторианской матросской шапочки трепетала на ветру, уже настоящим, а не от камеры с вентилятором. «Есть первый», — сказал Рейни. Одна из камер как раз навелась на ребенка или кого-то ростом с ребенка. Мусорщик ехал на призрачном велосипедике из того же обросшего соляной коркой полиэтилена, что здание и ветроход. Ни мотора, ни педалей, так что седоку приходилось все время отталкиваться ногами от мостовой. Мусорщики вызывали у Недертона даже большее отвращение, чем остров. Их кожу сплошь покрывала искусственная разновидность солнечного кератоза, которая парадоксальным образом защищала от канцерогенного ультрафиолета. Всего один? Спутник показывает, что они двигаются к площади. 12, считая этого. Как и договаривались. Недертон продолжал следить, как мусорщик неопределенного пола приближается на детском беговеле. Глаза существа, или, возможно, очки, составляли одну узкую горизонтальную черточку.